«Жоппер, сбрасывай пулеметы!» «Лось, какого хера?» Проорал в ответ на приказ рыбожоп. «Там заготовленные для показа холостые. Не трать заряд. Не думаю, что в летопись нашего спецполка дословно войдут все выражения, вырвавшиеся у сержанта. Лось, кто снаряжает десятки холостыми, а ты на свидание к девушкам тоже неподготовленный ходишь?» Жесткий лязг покатившихся по лестнице творений Дегтярного, эхом перекликающийся с аналогичным моим, подсказал, что мои слова были приняты к сведению. «Не путай зеленое с квадратным. Для девушек я всегда готов, а вот что всадники захотят князю веночек самолично возложить, не оговаривалось». Последний щелчок крепления ознаменовал конец подготовки. «Сабли мои возьми, а ты?» «А я по старинке», и понесся вниз по ступеням на набирающего ход войну. «Лимончики». Донесся вслед смазанный крик Жоппера. «Лимончики, тоже муляж?» «Нет». В прыжке нащупал на поясе гранату и с силой метнул к окну. Еще несколько взрывов прогремели секунду спустя. Это Димка метнул свой запас. Скорость зашкаливала. Самбо, русбой, бои без правил, на которых тоже успел повыступать, уличные драки. Руки, ноги, тело действовали почти независимо от ума. Небо менялось местами с брусчаткой, а собор выскакивал то справа, то слева. Когда-то я мечтал, что на мои бои соберутся тысячи зрителей. Бойтесь мечт, они сбываются. Множество глаз провожало каждое мое движение. Прыжок, уворот, подсечка, захват удушающий. Какого хуя? Я не на татами. Бодрячок, и удушающий сменился резким рывком, ломающим и выворачивающим шею. Минус один. Мельком оглянулся, оценивая успехи Димки. Тот стоял у жмущейся к мрамору Марии четвертой и сдерживал натиск сразу двоих. Замах оставшимися лимончиками в сторону отстающего раздора и прыжок к храму. Вовремя. А то, с моим появлением сработал триггер братцев-пидорасов. Убивший телохранительницу Чума отвлекся на победителя войны, давая Димке возможность сосредоточиться только на одном противнике. Рыбожоп орудовал саблями почти как я, отмахиваясь на манер дубин, зато со всей широтой русской души. И не зря я его прочил в замы по новой технике, итицкая сила. Даже сейчас я был вынужден чуть притормаживать, предварительно про себя рассчитывая прыжки, а он двигался, словно сроднившись с тяжелой техникой, на голых инстинктах. Есть, добивай. Ёбаная десница опять бзинькнула, в третий раз ломаясь в одном и том же месте. Выживу, лично переплавлю, отнесу в Мордор и сброшу в вулкан. Жоппер, по инерции полетевший вперед с обломком в руке, неудачно подставился под захват раненого Глада, выронил Шую, и они, сцепившись в объятиях, неразделимой парочкой, кувыркаясь, полетели со ступеней, с грохотом столкнув дальше валяющийся на пути пулемет и снеся приготовленный внизу для гроба лафет, до кучи запутываясь в венках и траурной драпировке. Ничем помочь не мог, самому бы уцелеть, противник мне достался из таких, что не отвлечешься. Только и смог, что отвести его подальше от дезориентированной женщины, почти вплотную приблизившись к барахтающейся на каменной площади парочке. Все попытки подловить оканчивались провалом. Этот явно оказался из серии умниц с улучшенным мышечным каркасом. Тяжело дыша, мы с ним на краткий миг остановились друг напротив друга перевести дух. Краткий миг, в который я увидел, как контуженный раздор уже поднялся и, пошатываясь, но при этом отнюдь немедленно, ковыляет к сиротливо притулившейся наверху лестнице императрицы. «Лови!» Мария нащупала потерянную рыбожопом саблю и лихим броском отправила ее в меня. «Спасибо, конечно, но, судя по траектории, бабка явно не за нас. Отвлечение внимания обошлось мне дорого. Острая клешня чудом разминулась с головой и прошлась по плечу, вскрывая броню как нож консервы. Зато наконец-то я оказался в выгодной позиции, которую так долго ждал. «Жри землю, тварь!» – орал я, вколачивая морду чумы в брусчатку. Тот, изогнувшись неведомым образом, сбил меня с себя и отбросил в сторону, сразу же развернувшись и кинувшись следом. Встретил его выпадом поднятой шуи, отсекая протянутую лапу и вбивая острие под ребро. Покачиваясь, выпрямился, вставая вплотную к замершему монстру. Ничего не выражающие глазки смотрели прямо в мои. «Лось, императрица!» — донесся сбоку чей-то судорожный крик. Бросил взгляд вверх, на место, где сидела до этого Мария. «Ну ёб твою итицкая сила!» Забытый раздор преодолел уже почти все ступени, неумолимо приближаясь к кутающейся в черное покрывало вдове. Добить чуму или метнуться на помощь? На чуму я истрачу еще минуту, как минимум, а то и больше. Не факт, что со второй смертью чужаки уйдут, прецеденты имелись. Со злобой ткнул по сабле, загоняя ее глубже в тело, и понесся догонять Раздора, на Жопера, все еще занятого боем с Гладом. Надежды не было. Вверх, вверх, вверх. Десятка взвелась в воздух, но заниженная прыгучесть не дала преодолеть все расстояния одним махом. Ебать, не успеваю. Второй рывок, без надежды на успех. Сгорбленная фигура вдруг выпрямилась. Черное покрывало полетело на пол, а руки взметнулись в сторону всадника, вскидывая два пистолета. Ага, не только нам подарочки успели передать. Бах, бах, бах, бах. Пустые дымящиеся гильзы падали на мрамор к устойчивым туфлям на низком каблуке с уродскими квадратными мысами. Какую хрень иногда выхватывает мозг. Промахнуться почти в упор было невозможно, но всегда верил в людей. Бабка смогла. Пролетевшая мимо всадника пуля окончила свой путь в моем развороченном плече. Бабка точно не за нас, старая вредительница. Сделал окончательный вывод и обрушился всей мощью пролетарского гнева на спину Раздора. Ну, и почти 200 килограммами веса заодно. Криво, косо, неумело, а Мария выиграла себе и мне драгоценные секунды. Всенародную ненависть вроде бы принято поддерживать булыжниками, но под руку опять попался выброшенный прототип Дегтярного. Хорошую машинку сделал дедушка Модест. 6 стволов разом вонзились в лицевые пластины Раздора, а штык-нож не приделал. Недоработочка. Сука-тварь хаотично махал клешнями, но силы пробить броню не хватало. Хотя синяки потом наверняка проступит. И краткое «Ау!» взвыл, когда монстр сумел попасть по свежей ране. Вправо. Раздалось за спиной. Проклиная весь мир, рывком перекатился через кровищий бок. Бах, бах, бах, бах. Пули из спецвыпуска вколачивались в раскуроченную морду. Одна опять вжикнула мимо, выбивая мраморную крошку из крыльца. Еще одна срикошетила от камня и застряла в ножном движке, навсегда гася его. «Мадам, вы бы уже определились, за кого вы?» Укоризненно покачал головой и поднялся, хромая на почти негнущуюся ногу. «Вот так надо!» Отобрал у императрицы пистолета и засадил весь остаток магазинов в ненавистную харю, еще пару раз дернувшуюся и затихшую. «Учитесь, пока я жив, хрен бы вы его одолели, если бы я его не замучил». Подволакивая ногу, оставляя на светлом мраморе капли крови, спустился обратно на площадь, вытащил из ползущего в сторону арки чумышую и снова вогнал, опускаясь на колени от удара. Рядом рыбожоп увлеченно выколачивал колесом разбитого лафета на булыжную мостовую мозги Глада. «Жоппер, харе, он уже готов, не лезь, он еще дергается, он дергается от твоих ударов. Ну, тогда, чтобы наверняка». Размахнувшись посильнее, Димка вогнал ось в тело своего противника, намертво пригвоздив его к холодным скользким камням. «Мы победили?» – недоверчиво спросил он, поднимаясь и оглядываясь. «Ваше Величество, вы ранены?» – тревожно спросил он у приближающейся императрицы. «Это моя кровь», – пояснил ему, проводя перчаткой по плечу. «Случайно попала, мадам. А можно мы сегодня уступим честь тащить вашего мужа кому-то другому? А то я что-то не в форме и вообще, я покойников боюсь. Вот, приложите». Протянула мне Мария чистый белоснежный платок, взглядом оценил размеры кружевной салфеточки и щерящейся обрывками волокна пропаханной по броне полосы, но молча взял и приложил. «Михаил, Дмитрий, вы, кажется, обещали мне у кого-то что-то спросить?» «Обещал не вам, хотя и вам тоже, припомнил я данную всего 30 минут назад, клятву». В усталой перепуганной женщине начали обратно проступать царственные черты. «Мне надо похоронить мужа», твердо произнесла Мария, снимая с пальца печатку, по совместительству, малую императорскую печать, а потом прийти в себя. «Поздравляю вас с генералом и князем, господин Лосяцкий. На 3 дня вы становитесь моей волей, словом и голосом. Снятое украшение оказалось на моей бронированной ладони. Преодолейте свой страх перед покойниками и принесите мне их головы», совсем тихо шепнула императрица, оборачиваясь к храму, «и смените позывной вашему товарищу, Жоппер. Отныне ты Чоппер. Человек и вертолет. Есть, Чоппер. Приказы: найти иглу и под арест. Вызвонить сюда всех наших пилотов. Иглу-то схерали. Пусть я был пьян, но помню, что фургон с десятками был припаркован у гостиницы. В мое отсутствие только Иголкин мог перегнать его невесть куда. И вообще, какого хуя я перед тобой распинаюсь? Исполнять. Галопом. Краснова. Полковник Краснова». Опять заорал я в пространство, проводив взглядом Жоппера. «Здесь, ваше сиятельство», — откликнулась Лена из еще редкой толпы собирающихся вокруг императрицы и поверженных всадников зевак. «Я слышал голос Турбиной, возьми у нее людей, Скажи, что это я приказал. Заменить ими всю сегодняшнюю смену охраны. Всех заменяемых подряд, под арест, потом будем разбираться. Особо отметить, где и кто находится на данный момент и чем занимается, вполголоса приказал женщине, через 3 часа прилетят мои пилоты, они вас сменят. Лось, ты меня подставляешь, в смене моя начальница. Прошипела в ответ Краснова. Лена, она больше не твоя начальница. Она по-любому больше никому не начальница. Я правильно понимаю, ты правильно понимаешь. Есть. Она развернулась, но я придержал ее за локоть. Найди и пошли ко мне полковника Забелину, если она не успела эвакуироваться. Вон она, сейчас позову. Новая серия сдавленных приказов, чтобы не услышали чужие уши. Арестовать все московское ПО вплоть до уборщицы курьеров. Бумаги, особенно за сегодняшний день, изъять. Михаил, Руслана, ты клялась мне это сделать еще год назад. Ржев под их юрисдикцией. Московским отделением руководит давняя протеже князя Самова. Это не того, случайно, которого мы сегодня хороним-хороним, и никак похоронить не можем. Действительно. Полковник оторвала взгляд от заляпанной кровью брусчатки и посмотрела мне в глаза, хищно улыбнувшись, а в душе полыхнув такой злобной радостью, что я даже отшатнулся от накала эмоций, несвойственного ей. Слушаюсь, мой генерал. Что-то еще. Пришла пора зачистить Михтель. Все. Более обожаемого человека для Забелиной в этот миг не существовало. План МН-6, мечтательно возвела она очи к небу, как ребенок, которому пообещали купить давно выпрашиваемую игрушку. Хоть хуяк 18. Дал ей карт-бланш на расправу, себя не забудь. Забелина согласно смежила веки и отвернулась, скрываясь за спинами выбредающих на площадь людей. Скоблев, генерал, понесся по площади новый крик. «Чего тебе?» Сварливо донеслось в ответ, и от кучки царедворцев, ахающих над Марией, отделилась крепкая фигура. «Выпить есть? Держи, вымогатель!» В ладонь мне ткнулась фляга. «Кто у тебя есть?» Губы дернулись, чтобы послать, но потом глаза зацепились за подбрасываемую на ладони печатку, которая никоим образом не налезала ни на один палец в броне. «Против кого мы, Михтели Новоросские?» «Да кучи, твоя свояченица, а вообще, против всех?» Последнее произнес совсем-совсем тихо. «Руслана в деле, и в доле. Что получу я?» «Света, моя первая жена, тоже мне облагодетельствовал», хмыкнул генерал. «Скоблев, не торгуйся, больше меня тебе никто не предложит». Косо ухмыльнулся, осознав, что говорю точь-в-точь как Краснова когда-то, и также безбожно вру. «Ты собирался править из-за спины жены, будешь из-за спины дочери». Еще одна ложь легко соскочила с губ. «Какая тебе разница?» «Разница есть. К тому же я могу просто подождать». «Не можешь. При наличии меня и остальных пилотов твоя популярность уже катится вниз. Не поддержишь меня сейчас, тебя сожру или я, или старичье, засевшие у власти. С той лишь разницей, что я сделаю это с сожалением, а на твоих похоронах произнесу шикарную речь. Ты слишком быстро решаешь», все еще сомневался он. «Аркадий, посмотри вокруг, вся верхушка сейчас здесь, и они сейчас напуганно и растерянно собирают обратно в кулачок свои дряблые седые яйца. Руслана уже со мной, Света и Наташа тоже. Дряблые седые яйца, хорошо сказал. Ладно, я в деле, и в доле. Кстати, а как же Наташа?» «Наташа, вторая жена, женщины и дети вне игры. С женщинами я погорячился, придется проредить, но детей не трогаем. Тем более, что девчонки давно спелись за нашими спинами. Доведешь до конца, я только что за 30 минут спас империю, а уж за 3 дня переверну мир. Старшие Васильевы, есть что предложить?» «Васильев ранен, случайное попадание, телохранительница Марии напоследок постаралась. Пусть он также случайно не выживет. Гангрена там сепсис. Вдову тогда сможем сплавить в монастырь или в уединенное местечко, никто не удивится. Старушке это не понравится. Ты удивишься, но старушки тоже очень хотят жить. Вон как наша лихо раздора уделала. Просто ей не хочется перемен, как и покойнику самому, но у всадников есть свойство корректировать взгляды. И она нам спустит. Если не спустит, то есть мнение, что старушки тоже очень даже смертны, а с тобой можно иметь дело», отметил Скоблев. «Сейчас мы в одной лодке. Местный гарнизон 7000. Еще 1040 могу поднять в течение часа. Через 3 часа, 100. Скооперируйся с Русланой. К концу дня от Михтель с Новоросскими не должно остаться даже воспоминаний. А здесь хоть костьми ляг, но лиши всех связи и никого отсюда не выпусти. Второго шанса может не представиться. За попутный ветер. провозгласил генерал, делая хороший глоток из фляжки, не обмани, за 7 футов под килем, отозвался я, допивая последние капли, поехали. Спустя 4 часа сильно поредевшая похоронная процессия вынесла гроб, и на площади все-таки состоялось последнее прощание. Да хуя народу прошло мимо починенного мною лафета, все же кругом царских кровей. Только Миша может загнать ось обратно в пазы и нацепить кривые стараниями жопера колеса. И не стыдно обвинять людей, если сам вызвался. Этот внутренний я меня конкретно достал. Слушай, а ты вообще, за кого, заткнулся? Да, починить катафалк я вызвался сам, чтобы найти фролиум. Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что спрятать его могли только в повозке. Просто насорить на площади ярко-синим веществом палевно, могли заметить и убрать, снижая концентрацию. Искать долго не пришлось, мешочек с частично рассыпанным порошком был спрятан среди драпировок. Какую-то долю явно растерли по брусчатке жопер с гладом, и оставалось только надеяться на выводы неизвестных мне недоброжелателей о необходимом для вызова всадников количестве фролиума. Очень хочется верить, что рассыпанного для организации завтра нового окна не хватит. За спрятанное у себя тоже не переживал, за почти сутки впереди успею заэкранировать. Игла сидел в кутузке гордый и не сломленный. Лось, что за дела? Подорвался он с моим появлением. Вот и я хочу понять, что за дела? И как, оно того стоило? Лось, у тебя все с умом хорошо, у меня-то хорошо, в отличие от тебя, извлек из кармана на свет испорченный боик, в отличие от тебя, я знаю, как устроена девятка, и даже десятка. И, если бы мне пришла в голову такая блажь, смог бы испортить их незаметно, не оставив ни одной улики против себя. Но что мне поделать, если твоего ума хватило лишь разобраться с устройством пулемета? Простой стрелялки с одним подвижным механизмом? Лось, что ты несешь? Знаешь, в чем твоя беда, Андрюха? Раз уж у нас зашел разговор про ум, то с чего ты решил, что умнее меня? Я вроде бы поводов не давал. Лось, ты не с теми связался. Просто не с теми. И, самое смешное, не будь этих бойков, завтра я подписал бы твое представление на майора. Мне просто некуда было бы деться, ведь ты, единственный обученный профессиональный военный среди нас, контролировал бы тебя, куда без этого, но рапорт подписал бы, у меня кадровый голод, который закончится не скоро, и всю жизнь потом подтирать тебе жопу и возносить дифирамбы. Игла успокоился и сел на табурете ровно, только за то, что ты удачно женился в отличие от меня. ХМ, напомни-ка, где ты мне жопу вытирал, когда разваливал дело Воронина после моего ухода, или, когда сливал инфу Вере Петровне, ты слился, а мы выживали, как могли, твари на моих глазах порвали девчонок, а я только и мог, что глазами хлопать, на моих глазах погибла самая первая четверка, я писал похоронки на Олю Агрину и Ваню Анидова, я хоронил Ковали и ее четверку, то, что от них осталось, ты ведь тоже в курсе, как мало остается от наших, если случился прорыв. На моих глазах убили Лизу Зарябину, с которой мы дружили. Померяемся покойниками. Ты сидел в теплом Питере, шлялся по кофейням, а мы с голой жопой ходили на всадников и закрывали окна. О, хоть кто-то их кроме меня их закрывал, а не схлопывал. У меня к тебе встречный вопрос. Видишь вот этот значок? Указал на планку Анны. Последнему люмпину в империи известно, что он означает. У меня их 3, сколько их у тебя? Пока я сидел в теплом, по твоим словам, Питере, надо будет запомнить, это что-то новенькое в географии и климате, я побывал на 2 окнах. Хочешь скажу, на скольких ты побывал за это время лично? Не хочешь, а я все равно скажу, лично ты побывал на 3, в отличие от меня, в 9-ке, придуманной Ван Димычем и мной, со Стагнером, а я войну в одной куртке чужим ножиком дорезал. 2-й раз ты пришел на все готовенькое. О, как, хуесе! Поворот. На готовенькое, то есть это не я тебя учил, а ты меня. Всадников должны бить всадницы. Назови мне хоть один указ, где это записано. Всадников должны бить. Вот с этим утверждением я согласен. А что только всадницы? Они к этому приспособлены. Это их предназначение, их долг, не наш. Бедные бабы, когда они всем задолжать успели, и как же вам всем успели мозги промыть? Кланы, опора порядка. Иглу понесло. Чего я и добивался, выводя его из себя и дозированно воздействуя собственными способностями. Итицкая сила, как он всех топил. Я до последнего боялся, что он сорвется с крючка, мне нечего было толком ему предъявить. А бойки, после того как дегтярные проскакали по ступеням, могли легко испортиться сами, но попал в яблочко. Соня, все записала, обратился к помощнице, запаковывающей кассету с записью. Игла растерянно хлопал на нас глазами, осознавая, что наговорил в запале. Только Руслане Евгеньевне, напомнил я Софии, разумеется, Михаил Анатольевич, этого, указал на арестанта, перевести в Москву, не учи ученого, явно хотелось сказать девице, но она сдержалась и снова согласно склонила голову, разумеется, Михаил Анатольевич, знаешь, что для тебя самое обидное, уже в дверях оглянулся на поникшего Иглу, в десятках были холостые для показа, мы так и так не смогли бы стрелять, а своей порчей ты только подставился, Михаил Анатольевич, подошла усталая Руслана, на пару слов, что, отошел с ней к стене, потирая ноющее плечо. В самарской резиденции главу клана Ольгу Мехтель взять не удалось. Она с шестью всадницами ушла в прорыв, положив 12 наших бойцов, и скрылась в лесах. Самарские глухие леса, полные болоты партизанов, питерский теплый климат, у меня сегодня день географических открытий. Что будем делать? Что будем? Продолжать? Конечно. Она, конечно, и без ресурсов опасна сама по себе, но... Сейчас у нас есть вещи поважнее. Как семья все восприняла, ты знаешь, достаточно спокойно. Единственное, кто мог бы поднять бунт, сидит сейчас с дочерями у постели полыхающего жаром мужа. Она, может быть, и не особо хочет там сидеть, но приличия требуют. Как там Наташа? Не рада, само собой. Какой-никакой, а отец? С матерью они тоже не всегда ладили, а теперь еще оказались заперты чуть ли в одном помещении. От женщины донеслась волна вины, раздражения и печали. Что? Среагировал на вспышку эмоций. Сергей неожиданно истерику закатил. Совсем по бабе пожаловалась она. Так разругались, как даже в его подростковом возрасте не ругались. Поговорил бы ты с ним. Руслана, это ты его все детство спихивала в семью Веры Петровны. Своих идей о возможности наследования через Натали он ведь там набрался. Поклянись, что ты его не тронешь. Вдруг прижала меня к стене Руслана, поклянись, глядя мне в глаза. Руслана, я с детьми не воюю. С детьми сколько тебе лет на самом деле? Лось, смотри, Скоблев со Светой и Наташей идут. Ушел от неудобного вопроса, услышав на лестнице знакомый ляск, а потом увидев всех прибывших в наш импровизированный штаб, вырвались из круга любящей семьи. А ты меня так страстно обнимаешь. Не компрометируй меня перед тестем и невестами. Кто еще кого компрометирует? Впрочем, твоей репутации уже ничто не поможет. Косо усмехнулась Руслана, но ворот отпустила, и начала, вот клянусь, незаметно прихорашиваться, глядя на отражение в темном стекле. Светлана, идущая рядом с отцом, уже второй день казалась мне слишком бледной. Похороны безусловно никого не красят, похороны любимого дедушки, даже если меня он раздражал, вдвойне. Но даже для этих обстоятельств Светик выглядела слишком замучена. К тому же, если не предвзято разобраться, Натки Самов тоже приходился дедом, а у нее еще отец раненый сейчас лежал в госпитале, где когда-то валялся я, но выглядела она не в пример бодрее. Штаб с приходом Скоблева взял под козырек, внимательно принюхался, отмечая самых верных его обожателей. «Нет, я не настолько кровожадный, чтобы их выпиливать», но хорошие должности они явно получат подальше от столицы. Что ж, пора. Опустился перед девушками на колено. В минуту траура мои речи могут показаться кому-то неуместными, но жизнь продолжается. Светлана, ты стала для меня лучом света в темноте Уральской пещеры. Осветишь ли ты остальную мою жизнь? Станешь ли моей путеводной звездой? Будешь ли согревать своим теплом наше жилище? Быть со мной в горести и в радости, пока смерть не разлучит нас? Скажи, прошептала она, я влюбился в твою косу, твои брови, в твой озорной взгляд, но тогда разница наших положений не давала мне шанса. Я люблю тебя, пусть долго не отдавал себе в этом отчет. Счастливые слезы на девичьем лице показали, что речь я репетировал не зря. Да, утрись, Аркаша, они теперь мои. Бабцо падка на сентиментальность, и этот миг, свидетелями которого они стали, они навечно сохранят в сердце. Даже твоя Руслана, которая много лет успешно прячет где-то заныканные яйца. Натка попыталась сделать шаг назад, но была остановлена твердой рукой моей уже официальной невесты. При надевании кольца, я не балбес Макс и кольца купил заранее. Переглянулся с княжной, получил в ответ на свой взгляд волну одобрения. Натали, впервые я встретил тебя никем, тогда я даже не мечтал о девушке вроде тебя. Но ты ангелом снизошла до бедного смертного, вдохновляя его на свершение. «Станешь ли ты мне опорой в жизни, спутницей мне и Светлане, матерью моих детей, разделишь ли с нами тяготы и счастье, будни и праздники, работу и отдых, скажи», — прошептала она, вторя сестре. «Дурак, здесь я, ты выиграла с первой партии». «Да, второе кольцо нашло свою владелицу. Слави, Скоблев, ты здесь больше никто». А потом началась суета. Кто побежал за шампанским, кто-то за цветами, замелькали вспышки фотоаппаратов. Я подготовился. Штаб загудел еще пуще, чем полчаса назад. Светик, поймав пузыри газированного вина в нос, умчалась в туалет приводить себя в порядок. За ней следом скрылась Ната, оставив меня в круговерти поздравляющих. «Ты мне сразу не понравился», — полу в шутку, полу всерьез произнес Скоблев, тиская меня под вспышками. «Взаимно», — дословно повторил я наш суточной давности диалог. «Руслану тоже уже оприходовал. Слушай, Аркадий, прекрати скидывать на меня своих баб. И давай уже разделим сферы влияния. До 45 еще куда ни шло, но выше, справляйся сам. Я и так кучу твоих женщин себе на шею посадил. Не надо мне пихать еще. Кого это? Освободил тебя от дочки и племянницы. Приветил ведьму. Приласкал Краснову. Вот ни за что не поверю, что ты Лену не потрахивал. Декаду назад на радио красавину встретил, так и та на шею вешалась. Едва отбился. Кто виноват, что тебя на мои объедки тянет? Да, мать твою, ты пол империи перетрахал, откуда здоровье? В кого ни плюнь, под Скоблевым побывала. Так и приходится на твоих кровных родственницах жениться. Есть хоть надежда, что твой член их не успел испортить? Света беременна, не знаю от кого, молчит. Это, чтобы потом ко мне претензий не было. Резкая ретирада невест в туалет заиграла новыми красками. Все вдруг сменилось. Короткий расчет, тошнит, 2-3 месяца. Черт побери, этицкая сила, я женюсь не по расчету, а по любви. Глава 11. На собственном печальном опыте постиг сразу две вещи: за что Скоблева не пускают в реальную власть и как умирает любовь. И если первое я предпочел бы узнать намного раньше, то вот второго, нахер не надо. Но эти два открытия оказались взаимосвязаны. Празднуя двойную помолвку, проведенную чуть ли не подпольно, Аркадий Сергеевич много позировал, обнимался, шутил, ободрял и пил. Я как бы тоже не ангел, крылышки давно поистрепались, а нимб где-то потерялся, но в наших обстоятельствах предпочитал оставить голову трезвой. 100 граммов из его фляжки накануне на площади и сегодняшний бокал шампанского в честь события не в счет. Все моментально сгорело в адреналиновом огне. Да и не те это были дозы, чтобы хоть как-то повлиять на почти 2 сатискровика. Показатели генерала, вероятно, были в том же диапазоне, раз у Светы хватало дара вытянуть 9, но он хлестал спиртное как не в себя. Причем, когда он ко мне приближался, от него все ощутимее несло жаждой. Внешне пока это не сказывалось, но я, внимательно за ним наблюдавший, видел, что первые признаки не за горами. И еще мне не нравилась все усиливающаяся от него волна самолюбования. «Так и да ты меня уважаешь? Недалеко. Он что, развязался?» — тихо спросил у Забелиной, которая тоже с тревогой отслеживала поведение любовника. «Что ты имеешь в виду? Когда человек долго не пил, был в завязке, а теперь сорвался в штопор?» «Нет, Аркадий всегда много выпивал. Меру, правда, тоже всегда знал. Можешь его остановить? Нам еще несколько резиденций штурмовать, он нужен в адеквате. Сама знаешь, его приказы тревожники выполняют спокойнее». Руслана кивнула и незаметно направилась к генералу. «Я не слышал их диалог», — свои слова она произнесла почти шепотом. Ответил он ей тоже негромко. «Что, опять же не знаю. Но испускаемые женщиной в пространство тревога, любовь, гордость, беспокойство, короче, целый коктейль эмоций вдруг как отрезало, оставив взамен оглушающую боль». Стократ матюгнулся от пришедшей в голову идеи целенаправленно уловить их чувства. От генерала, кстати, еще сильнее донеслась волна самодовольства. «Я ему не указ», — безжизненно произнесла Руслана, упираясь в стол, у которого я стоял. Скоблев явно сказал больше, артикуляция была длиннее, но понял, что остального не хочу знать. «Нам все равно надо довести до конца», — аккуратно накрыл ладонью ее белеющий кулак, сжимающий столешницу. «Зачем?» «Затем, что начали». «Хорошо», — моя рука оказалась отодвинута, а на чужие эмоции лег жестокий контроль. «Кем ты видишь в будущем моего сына?» «Твоим преемником. Он пока еще дурак, но только потому, что молодой. Научишь, натаскаешь, с возрастом все придет. Ты так и не дал клятвы, что его не тронешь», — вспомнила она. «Хорошо, клянусь, глядя тебе в глаза, как ты просила», — твердо ответил на ее вопрошающий взор. «Не переживай, подуется, но у меня есть для него морковка». «Почему морковка?» «Потому что он женится на зайках». Нашелся я, в душе досадуя на прокол. Видимо, здесь не была распространена притча про осла и морковку. «Тебе еще с ним объясняться, Руслана, оставь мои проблемы мне». Тогда он теперь, короткий взгляд на флиртующего с подчиненной генерала, а по сердцу резануло посторонней ненавистью, «тоже твоя проблема, принято». И никто вокруг так и не понял, что сейчас был заключен союз века, кардинал и галантерейщик, галантерейщик и кардинал, так и вертелось на языке. Света, встретил у порога вернувшихся из уборной невест, «притормози своего папу, пожалуйста», умоляюще прибавил я, «он слишком много пьет». «До случая под Иркутском уже дошел?» — деловито спросила невеста, усилием воли придавая себе уверенный вид. «А вот как-то под Иркутском», словно в насмешку донеслось из-за спины. «Пиши пропало», — прошипела Светик, снова меняясь в лице, «теперь его только уводить». «Ты его сможешь увести? Найди полковника Бодрову, она умеет его успокаивать. Меня он не послушает». «Бодрову? Азалию Федоровну?» «Да, она его правая рука. Негласно, так-то Фимкин в его отсутствии командует. Но Фимкина здесь нет. Может быть, вернетесь домой? Наш дом теперь с тобой. Туда мы не вернемся. Только выдели место, чтобы отдохнуть. Пару снимков вытерпишь, если только пару. Тогда сейчас снова фотографируемся, а потом в мой номер на этаж ниже. Заодно этот праздник жизни разгоню». «Прости», — повинилась Света, — «я тебе сейчас не помощница. Тебе отдыхать нужно. Наткин, проследишь?» — спросил вторую невесту. Вместо ответа она тиснула меня за плечо. «За больное, сука, плечо. Прослежу. Просто нам не будет», — сделал вывод внутренний голос. После еще одной фотосессии устройство невест нашел Азалию Федоровну в другой комнате, где она тихо лаялась о чем-то с Забелиной. Они не орали, но обстановка между ними явно была накаленной. В игре полутени от настольной лампы, которая почему-то была включена вместо основного света, увидел в женщине что-то знакомое. «Я вас мог где-то видеть», — невольно вырвалось у меня. «С некоторых пор к моментам сходства я стал относиться очень настороженно». «Ваше превосходительство», — осторожно ответила Бодрова, — «мы с вами неоднократно виделись на окнах», — очень неуверенно произнесла новая собеседница, сомневаясь в моей нормальности. «Вспомнил. Марина Бодрова», — все так же вслух озвучил свое озарение. «Надо понимать, что к тому моменту я не спал уже больше суток. Штурман Мишки, вы ее родственница?» «Я ее мать, сударыня. Позвольте, я встану перед вами на колено», — повинуясь порыву, бухнулся перед женщиной и взял в руки ее ладонь. «Это меня она спасла ценой своей жизни. Она героиня. Что же вы за люди-то такие?» — всхлипнула Бодрова. «О семье только сообщили, что разбилась и сгорела. Ей присвоен Георгий Победоносец, посмертно», — тихо произнесла Забелина. «Это вам должны были сообщить. Она сгорела заживо». «Она не сгорела», — тихо уверил мать летчицы. «Она умерла раньше, чем самолет разбился и загорелся. Она не мучилась в огне». «Вряд ли это вас утешит, но в огне она не мучилась. Оставьте меня на 5 минут», — потребовала полковник тревожных войск. «5 минут, и я буду в порядке». Вместе с Забелиной вышли обратно в основной штаб, который так и не думал приступать к работе, отвлекаясь на человека праздника. «Так сколько тебе лет, лось?» — спросила меня глава ИСП. «Так точно угадывать слова и момент? Я ведь с этой Бодровой чуть ли не подралась перед твоим приходом. Мне 22, мне гребаных 22 года. И ты не поверишь, как я рад этому обстоятельству. Эх, где мои 22? Правильно поняла меня Забелина, я уже старая. Да, — сделала она очень-очень осторожный намек. «Ты женщина в самом расцвете», — обернулся к ней, — «но пожалей своего сына». «Спасибо, мне не жалко, а наш вынужденный союз только что перерос в нечто большее». Выплакавшаяся Бодрова как-то умудрилась утихомирить Скоблева и увести его подальше, чтобы он не компрометировал своей пьяной красной рожей наше дело. То, что генерал прихватил при этом парочку связисток, прошло мимо банкета. Как мужик аплодирую, как будущий зять промолчу, а как реальный участник переворота. Да, идут нахуй такие соратнички. Я не альтруист, далеко не альтруист. Мое пресловутое белое пальто изрядно запачкалось на пути к сегодняшнему дню. Я, можно сказать, почти как Гендельф, был белый, а стал серый с легким уклоном в грязь. Но сейчас понимал, Со своей клановой ненавистью я попал в самую точку, так или иначе, но всех присоединяющихся к нам людей раздражала их вседозволенность. У бабы Маши с прописанным порядковым номером 4 после грандиозной серии был шанс все изменить. Уставший от нищеты народ легко поддержал бы ее на ниве борьбы с кланами, собственно он и поддерживал всеми силами. Но шанс благополучно профукан. Хотя бы на примере Паха Рукова, я вижу, как закостеневшие в своей непогрешимости старичье решило все спустить на тормозах. Нет, самых одиозных деятелей и деятельниц, конечно, вычистили, часть привилегий отжали, но, как обычно, до конца не довели и явно не собирались. Чем дальше, тем больше следователи вязли. Сначала в объемах работы, а потом в собственном дерьме. Улики неведомым образом исчезали, а годовалой давности ультиматум все чаще подавался чем-то несущественным. Ну, а чё? Ну, пошутили мы, типа «Итицкая сила», и вообще, это не мы. Но это про кланы-отказники, а Михтель, как и Шелиховых, вообще не трогали. Как же? Несли тяготы, не бросили в трудную минуту. Родная телу бабка оказалась поумнее, чем колебатели, и аппетиты поумерила. Шелиховы вообще как-то отошли в тень, постепенно договариваясь с императорской фамилией о распуске всадниц. А Михтель свое геройство везде афишировали, старательно вызывая в народе строго обратную реакцию своим бахвальством. Их заправилы не учли одного единственного факта. У толпы появились новые любимчики, стильно прикинутые ребята с громадными пушками. Мою личную популярность можно было сравнить только с Гагаринской в свое время. И то с поправкой, он слетал один раз, а я летать продолжал по сей день. Поэтому мои резкие приказы находили отклик в сердцах, в моем понимании я творил беспредел. Но, что немаловажно, готов был за него ответить головой. И к концу четвертого дня, меня все еще удивляло, что так много людей готовы разделить эту ответственность со мной. Самое время пояснить, как мои 3 дня правления уже растянулись на 4. Глубоко уверен, что Мария Александровна, вручившая мне заветный перстенек, наверняка не так представляла себе мои действия. Собственно, вряд ли она думала, что я вдруг решусь порулить всей империей. По ее представлениям, печатка должна была лишь придать мне веса при ведении расследования. И, узная она своевременно о том, что творится за пределами Ржева, вполне вероятно полномочия отобрала бы. Но, узнать ей было не от кого, пилоты, временно принявшие на себя бремя охраны императрицы, слушались меня дословно и беспрекословно, никого кроме целительниц, не подпуская к вдове. Мой авторитет был вбит им в подкорку. Это первое. Второе. Похороны снимали. Никогда не понимал этого ненужного геройства операторов, но никто из них не ушел с места событий, запечатлев для истории всю хронологию от начала до конца. А киноролик, сляпанный за сутки на скорую руку Бондаревым и озвученный все тем же циррозным очкариком, по кассовым сборам уже побил все блокбастеры. Оригинальных слов слышно не было, зато из смонтированной короткометражки недвусмысленно создавалось впечатление, как Мария благословляет меня на царство. А Марию Четвертую, несмотря ни на что, в народе любили. Я бы даже сказал, вопреки всему любили. И третье. Бабка стоически перенесла под затянувшиеся похороны мужа, а на следующий день слегла. Да так, что ее пришлось срочно доставлять в больничку. Возраст, горести, потери, нервы. Это в Москве у нее наверняка была под рукой собственная палата со всем нужным и ненужным оборудованием. А ржевский домик самого не отличался даже обычными бытовыми удобствами, что уж говорить обо всем остальном. В общем, поскольку единственным приличным медучреждением на весь городок являлся большой военный госпиталь, то и лежала сейчас мадам в обособленном крыле на койке, которую когда-то занимал я. Палату побольше и посветлее днем ранее оккупировал ее зять Васильев, за будущую возможность которого спокойно сидеть сейчас сражались медики. Мой пока еще не состоявшийся второй тесть неимоверно страдал от раны в области ниже поясницы. И я прекрасно понимаю, что патрон из спецмагазина не игрушечкой разворотил Ивану Трофимовичу пол задницы, но, узнав о характере ранения, так и хотелось стукнуть себя по лбу, не того я жопером обозвал. И как надо было стоять относительно входа, чтобы пуля на излете ранила тебя в это самое место? Воистину, вспоминаются слова насчет пули, убившей Кеннеди. Волшебная пуля. А в целом, после всех событий и пациентов, на табличке у входа в госпиталь явно не хватало слов «личный императорский», поскольку Рюриковичи разрывались между уходом за словившей на фоне нервного истощения целый букет осложнений коронованной бабули и ее зятем с диагнозом «рваная жопа». На пятый день утром бабке полегчало. Мой визит совпал с окончанием капельницы. Нереально раскормленная за последние дни темная половина души захотела вернуть должок и ворваться в палату, едва из нее вынесли пустые банки, но сдержал порыв. Смысл унижать пожилую женщину? Не последним аргументом стало осознание, что в случае конфуза с ее стороны кланяться обоссанной бабке придется не меньше, а я не настолько выдержан. «Я слышала, вас можно поздравить», — услышал я спустя полчаса. «Да, ваше величество». Две ваши внучки ответили на мои предложения согласием. «Хороший выбор, хорошее решение, и вдвойне хорошо тем, что теперь мне не обязательно придумывать вам способ казни. Мадам, у вас странные представления о семейном счастье, зато очень трезвые о характере моих внучек. Оставим это. Будем считать, что все положенные словеса мы уже сказали. Где? Что? Где?» Растерялся я от резкого перехода. «Где то, что я приказала принести мне?» Костлявая, почти прозрачная ручка, протянутая в мою сторону, навевала ассоциации о прошении милостыни. Но думать так было ошибкой, в жесте было больше властности, чем в любом моем приказе. А ведь она не собирается отдавать корону ни сейчас, ни потом, разом осознал я, опять кляня про себя младшего, создавшего ложное представление, ни любой из дочек, ни Свете, ни Натали, ни Скоблеву, и уж тем более не мне. А выйдя из этой палаты, она тихо похерит все, чего мы добились сейчас. Это Самов в их тандеме был более жестким, продавливал непопулярные меры, а она сторонница компромиссов. Решение, что так долго зрело, наконец-то оформилось окончательно. Даже самые умные и проинформированные люди постоянно забывают, из какого я рода. Что там говорить, я сам постоянно это забываю. Одаренный одаренному рознь, но настоящие сверхспособности формируются только в кланах при соответствующем обучении. Без него любой супер-пупер икс так и останется обычным носителем, умеющим чуть больше остальных, а не полноценным магом. Но я-то прямой потомок самой сильной ветви Шелиховых. Пусть с разбавленной кровью, но кое-что мне по наследству передалось. А императрица, никогда и нигде не проводившая встреч с адмиралом погибелью наедине, разумно опасаясь мою бабку, со мной оставаться один на один не боится. «Сюр какой-то, мы еще работаем над этим», — уклончиво ответил. «Позвольте пригласить вас на скромное семейное торжество». «Какое торжество может быть в нашей ситуации?» — возмутилась Мария. «Очень скромное. Но если вы хотите, чтобы ваш правнук или правнучка родился семимесячным, а не двух-трехмесячным, то свадьбу надо провести немедленно. Эта дрянь так и не избавилась от плода», — злобно прошипела императрица. «И вы хотите мне сказать, что согласны воспитывать чужого ублюдка? В отличие от Натали, Света досталась мне не девочкой. Но если за все предыдущие годы у нее хватало ума уберечься от беременности, а единственный ничем не защищенный контакт у нее состоялся со мной, и все совпадают по срокам, не с бородой же она переспала, со сломанной-то рукой. Оно, конечно, не помеха, но гложут меня смутные сомнения. Давайте оставим за скобками мои мотивы. Да вы, как я погляжу, отжига еще похлеще Аркадия». Откинулась она на подушке. «Есть маленькое но, присутствовать на вашей свадьбе я не смогу по техническим причинам. Я сижу с трудом, а уж отстоять венчание, кресло-каталка легко решит эту задачу. Вам же самой уже, наверное, надоело лежать?» — вкрадчиво спросил у пациентки. Ох, лис, мягко стелишь». Глава про бодрячки у Андрея Валентиновича оказалась для меня самой понятной и изученной. И, получив в руки весь архив целиком, я ради интереса поискал различия между общей и авторской версией. Различия нашлись. Для себя любимого доктор разработал еще несколько разновидностей помимо довольно широко известных бодрячка и стоичка. И даже мне, отдавшему приказ на убийство нескольких тысяч человек, периодически страшно представлять, какой ценой собран этот опыт. Любой бодрячок без касания – это деньги на ветер, поэтому припал перед койкой на колено и коснулся старческой ладони. С полным отвращением к себе припал к морщинистой коже губами. «Для ваших внучек это очень важно. Все, Рубикон перейден». Я забалтывал императрицу еще минут пять, пока лайт-версия любимого воздействия не пошла пациентке на пользу. Новая вариация не била по организму, а мягко его разгоняла, оставаясь совсем незаметной при применении. Хорошая на самом деле штука, даже лучше, чем заученная в начале, с одним минусом. Подходила только полностью здоровым людям. На больных и ослабленных давала осложнения с первого применения. Я же говорю, что свиновой я теперь не люблю задним числом. Мне надо приготовиться. Пришлите ко мне какую-нибудь девушку. Получив заряд бодрости, старушка перешла исключительно на приказной тон. Почтительно склонил голову и вышел. Какой-нибудь девушкой оказалась Тушка, тянущая вахту по охране наряду с действующими пилотами, сама вызвалась, когда все завертелось. Наташка очень быстро сообразила, откуда дует ветер и резко сменила курс, попросившись в нашу команду. Хитрожопая, хитро сделанная, хитро выебанная, но это моя зайка, Наташа. Остановил я ее на входе в палату, доведи до Серого, что против него я ничего не имею. Ошибся, дурак, с кем не бывает, с тобой, без вариантов. Все чаще ловлю себя на том, что окружающие перенимают мою манеру разговора. Тусик, однажды я уже сказал, вы обе навеки в моем сердце. Я от своих слов не отказываюсь, но и ты, и я уже выбрали. Ты так и не поинтересовался, чья я дочь. Я тебе больше скажу, меня это и сейчас нихуя не волнует. Уверенно произнес, досадуя на Угарина, в собранном и представленном когда-то на изучение досье Алексея Игоревича на мать Тушки была дана полная раскладка. А вот отец так и остался безвестным, а больше я ее дело не поднимал. Я была дурой, да, нет, поцеловал девушку, успокой Серегу, он мне нужен собранным и адекватным, желательно уже завтра. Мама его в курсе, но вас он послушает быстрее. Батюшка, обитающий при госпитале, попытался ставить палки в колеса, не исповедовался, не причащался, не постился, не говел, натравил на него четвертые сутки непросыхающего Аркадия Сергеевича. Должен же он принести хоть какую-то пользу. И я все еще помнил, что о беременности Светы Скоблев мне сказал уже после моего сватовства, а не до. Пусть я твердо был уверен, что ребенок мой, подставы генералу не забыл. Невесты, выловленные на входе в разрешенное время визитов, сначала попытались сопротивляться стремительному развитию событий, но по разным причинам на них насели отловленные по госпиталю родственнички, и к назначенному часу обе стояли у алтаря. Двойное венчание для меня ощущалось диким. Я не был воцерквленным ни в той, ни в этой жизни, но этот заевший в подкорке тезис. Одна вера, одна жена, одна родина. Этическая сила, я даже вспомнил, что в уголовном кодексе была статья за двоеженство. Да, выдал на вопрос батюшки. Вторым, что характерно, первым этот вопрос задали Светлане. Да, произнес еще раз, глядя в понимающие и любящие глаза Натки. Аминь. В последний раз пробасил поп, отчитав целый сон молитв. Поздравьте, я снова дважды женатый без пяти минут консорт. Вместо поздравлений выслушал долгую и адресную брань целительницы, встретившей нас на выходе из-за невозмутимых спин пилотов. По-моему, это оказалась та самая, что здесь же когда-то лечила мои уши. Но, бросив на императрицу несколько диагностирующих волн, женщина недовольно замолкла. Ненадолго, завтра она будет костерить и меня, и упрямую пациентку еще сильнее. Я бы мог ей рассказать, как это работает, но зачем? Я себе не враг. Прежде, чем начать клевать носом, Маша-4 успела выпустить с нами голубей, где их добыли мои пилоты, тайна, покрытая мраком, и даже символически пригубить шампанского вместе со всей кодлой собравшихся в церквушке людей. Спокойной ночи, Ваше Величество. Пожелал, провожая кресло с императрицей за порог палаты. А тебе, неспокойный, сонно веселясь внешне и в душе, отзеркалила женщина. Как в воду глядела, спокойной ночь не была, Светика опять тошнила, ни о какой хотя бы символической консумации речи не шло. Почти под утро перешел в комнату Натали и тихо спросил. «Довольно, спасибо», — откликнулась она. «Почему ты мне просто не объяснила? Понимаешь, Миша, я загадала. Если ты сам все поймешь, то у нас с тобой все сложится. А нет, так нет», — подивился размеру тараканов, обитающих в ее головке. «Как они там умещаются? Давай в следующий раз ты не будешь ничего загадывать, а просто объяснишь все, желательно ртом и вслух. Я очень примитивно устроен, любые непонятки мне лучше объяснить. Иди ко мне», — вместо оправданий произнесла Натали, сглупила, «не отрицаю. Но можно с тобой я побуду глупенькой? Я устала быть умной. Спи, мое сердце», — произнес я спустя два часа, вставая и укрывая Натку тонким одеялом. «Я буду умным за нас двоих». Беренгольц возник за плечом неожиданно, наплевав на все системы охраны. Невзрачный безэмоциональный мужчина как-то пронизывал все кордоны, вплоть до неотлипающей Сони. «Поздравляю с венчанием», — едва слышно произнес он. «Спасибо, есть что-то для меня, вот доклад». Протянул он мне стопку листков, архитектора в минус, решение оставляю за собой. Оборвал его планы, следующее задание, курьерские перевозки. «Делайте что хотите, но никаких упоминаний о Лосяцких у них не должно остаться. Будет сделано. Моя сестра Вика там какое-то время работала. Считайте, что не работала. Ты все понимаешь?» Пытливо спросил у Эрни. «Курьерские перевозки переживают не лучшие времена, закроются. Насовсем. Евстигней?» Спросил по еще одной интересующей меня теме. «Из нашей службы не уходит, уносит вперед ногами. Арни, не захотел я терпеть его экивоков. Не был, не рождался, не существовал. Чего не кажешь о его архиве? Занятные бумаги, курьерские перевозки». Повторно напомнил пьянеющему от размаха дел помощнику. «Три дня, три. Отсчет пошел. С молоком». Дрожащие руки Надежды Петровны щедро окропляли блюдце потеками коричневой жидкости, льющейся из чайничка мимо чашки. В мрачноватой гостиной ржевского особняка самого она встретила меня одна. Остальные Рюриковичи вместе с моими женами сейчас толкались в госпитале, где их августейшая бабка почувствовала ухудшение состояния. «Я же ненадолго покинул штаб, свалив все на турбину старшую», откликаясь на приглашение новоявленной родственницы. «Черный, спасибо. Одна моя знакомая посоветовала мне быть с вами краткой и искренней. Я последую ее совету. Вычеркните нашу семью из очереди наследников. Мы вне игры. Если нужно, я дам вам любую расписку, подпишу и обнародую отречение от претензий за себя и своих потомков. Выполню любое ваше требование. Мадам, я похож на кровожадного монстра, человек, по приказу которого убили за 4 дня 6000 человек, похожи». Собрав остатки достоинства, твердо ответила великая княгиня. 5,5, поправил ее. «О, это многое меняет», парировала тетя моих жен. «Почему эти вопросы вы обсуждаете со мной, а не с вашей племянницей? Наследница она. У меня сложилось впечатление, что Света воспринимает вас совсем не так, как я, пребывая в некоем своем мире. Или виновато ее состояние, делающее ее невнимательной. В отличие от вас, понявшего меня с полуслова, она меня просто не поймет. Не сомневаюсь, благодаря вам правление Светланы Первой войдет в историю. А сейчас я просто прошу поверить. Мои дочери вашей жене не конкурентки, никогда ими не были и не станут. Как и я, мы с Виталием Марковичем увлечены искусством. Искусство – тоже ценный в умелых руках инструмент. Искусство – вне времени и пространства, возразила средняя из сестер-тройняшек, хотя охотно отзывается на злободневные темы. Уверяю вас, авангардных выставок и спектаклей, посвященных разоблачению узурпатора, в моем видении мира не состоится. Мадам, успокоил ее, я рад, что у моих жен такая умная и осторожная тетушка. Из коридора послышался шум, на который мы оба отвлеклись. Вот ты где, послышалось из дверей, в которые трудом втиснулась инвалидная коляска. Неожиданно отреагировала теща на мое присутствие в комнате. Вот, захотела познакомиться поближе. Присутствовать при разговоре двух копий оказалось занимательно. Надежде Петровне я был представлен на весеннем марафоне раутов. Из трех сестер она одна активно тусила вместе с мужем, действительно щедро покровительствуя людям искусства. А вот остальных сестричек, собственных нынешних тещ, впервые увидел на похоронах самого, еще там поражаясь, насколько они похожи. Но в соборе у меня не было возможности разглядеть их внимательно, а потом, как все помнят, мне стало немножечко не до наблюдений. Даже Масюнин взгляд художника пасовал, мечась от одной женщины к другой. Понятно, что сейчас я их не спутаю, одного цвета, но разные по покрою платья и главная примета – коляска. Но, чует мое сердце, явись сюда младшая великая княгиня, различать их с Надеждой Петровной начну не сразу. Наш герой недели, постановила Светина мать, тоже окончив мое изучение, садитесь, в ногах правды нет, как нет ее и в других местах, отозвался привычной присказкой, усаживаясь обратно на винтажный стул у чайного столика. Остроумный, неплохо, так и подмывало добавить, я еще на машинке шить умею, но сдержался, во-первых, не умею, а во-вторых, шутки все равно не поймут. Умеющий помолчать, иронично продолжила теща перечень моих достоинств. Золото, а не мужчина. Чуть склонил голову, показав, что принимаю комплимент. И, кстати, да, с ее стороны это на самом деле была похвала. Пережив с человеком праздником Скоблевым вплотную несколько дней, я ее очень даже понимал. Кажется, теперь я понимаю пролитые ночами слезы Светы, задумчиво произнесла княгиня и сменила тему монолога. Я живу в подмосковном имении, уединенно, и очень прошу не посылать ко мне Веру. За эти годы я привыкла к тишине, а выслушивать ее истерики, это не то, о чем я мечтаю. Вас со Светой и Натой жду в гости попозже, когда все закончится. Летом будет в самый раз. Сейчас я понимаю, что у вас нет времени. Кстати, ваши жены вместе с моим супругом направились к вам, советую поспешить. Хорошее предупреждение. В мое отсутствие Аркадий Сергеевич мог позволить себе разгуляться. Вас всех выдворили из госпиталя, уточнил причину массового исхода паломников от святых мощей бабки. Да, главная целительница наконец-то проявила свой поганый характер, разогнав толпу, оставив только Веру с Иваном. На мое счастье, уточнила старшая княгиня, позволив скользнуть по лицу тени усталости. Кстати, как вам удалось ее нейтрализовать на время венчания? Ни за что не поверю, что она бы позволила матери покинуть палату. Ее не было на месте, легко раскрыл свой секрет, умалчивая о предпринятых для этого мерах, но с ее характером мне тоже довелось столкнуться, когда вышел из церкви. Возможно, я так и останусь единственным новобрачным на свете, получившим сразу после венчания поток брани в лицо. Я так и представляю, как веселилась при этом моя мать. Вы правы, Марию Александровну этот эпизод позабавил, подтвердил ее догадки, ваше высочество, с вашего позволения, поднялся со своего места. Подойдите ко мне, потребовала теща, подчинился. Наклонитесь, чтобы мне не тянуться. Немного недоумевая, выполнил я этот приказ, мало ли, в лобик поцеловать решила или перекрестить благословить, например, ошибся. Сильная рука схватила за ворот и подтащила мое лицо вплотную к своему. Мне плевать на всех, слышишь? Но если хоть кончик мизинца, хоть один волосок моих детей, и не обольщайся моей возможной смертью, я и из могилы достану. Со стороны донеслась волна испуга от мягкой Надежды Петровны. Руки сильные, но не сильнее мужских. Аккуратно оторвал пальцы от себя. Я рад, что у моей жены такая великолепная, умная и красивая мать. Был счастлив быть вам представленным. Смею надеяться, еще не раз увидимся в ближайшее время. На чьих похоронах? Донеслось мне в спину. Обернулся и еще раз склонил голову перед такими разными, несмотря на внешнее сходство, женщинами. Теперь я был стопроцентно уверен, что никогда их не перепутаю даже без коляски. Мир велик, людей в нем много. Показал напоследок зубы. Дуня, есть иголка с нитками? Спросил в машине у водительницы, расправляя помятые вороты, замечая торчащие обрывки ниток заодно с отсутствием верхней пуговицы. Мундир не выдержал атаки второй подряд боящейся за свое чадо матери и немного пострадал. А одинаково они меня схватили, вынужденно отметил повторяющийся прием, похоже даже больше, чем родные сестры, недаром всю жизнь одного мужика делили. Господи, Авдотья всплеснула руками на порванный шов, вы что там, подрались, что ли? Нет, конечно. С кем мне там драться? Просто воочию убедился, что в одной семье могут родиться и львица, и овца. Приедем, отдайте, я мигом починю. А кто из них львица? Любопытство Дуню так и подъедало. Ой, Михтоль, простите, пожалуйста. Опомнилась она. Да, ладно, не чужие люди. Успокоил встревоженную шоферку. Мария Петровна, теща моя с номером один. Какая женщина? Вполне искренне восхитился, и умная. Поумнее многих. Как-то даже жаль, что наследницей быть перестала, из нее хорошая государыня получилась бы. Да, с той аварией много вопросов. Вопросов много, а вот ответов. Прикинул про себя и решил, что не хочу их получать. Уж слишком узок круг подозреваемых, имеющих возможности желания. Поехали, Дуня, а то у меня там жены и один баран без присмотра остались. С ветерком, радостно уточнила прирожденная гонщица. Итицкая сила. Простонал и на всякий случай зажмурился. «Давай, с ветерком». Машина охраны подъехала к гостинице лишь спустя 10 минут. Я специально засекал. Наука тут где-то застряла, а где-то шагнула вперед, удивляя просто фантастическими для нынешнего развития технологиями. И имеются у меня подозрения, что где-то в собственности Скоблева имеется маленькая такая, скромная лаборатория по клонированию внутренних органов. Только так можно объяснить его все еще живую печень. В штабе он опять наслаждался всеобщей атмосферой почтительности, обществом двух новых связисток и стаканом коньяка, явно, не первым и не последним. Никаких маленьких рюмок, мы же в тайной оппозиции, бля, мы же за дело страдаем. Как там наша бабушка всея Руси? Приобнял обеих жен за талии, вызвав тем самым дружный вздох зависти в помещении. Еще один раздался, когда обе мои супруги одновременно клюнули меня в щеку. Не смешно, укорила Светик. Состояние со слов целительницы стабильно тяжелое, но кризис миновал, дальше пойдет на поправку, отчиталась Ната. Зря ты ее на нашу свадьбу потащил. Не зря. Жестко отрезал, оно нам надо, чтобы потом наш брак признали незаконным или еще чего, чтобы какие-то слухи потом распускали, а теперь у нас и фото и видеоотчет, что все происходило в ее присутствии с ее одобрения, хоть и в неположенное время. Господи, как папа на это все решился. Выдохнула вдруг Света, что он творит, ведь бабушка все равно узнает и потом голову ему оторвет. А тебя не смущает, что здесь сейчас еще ты, Ната, я, половина генштаба и половина двора, причем, правильная половина, что значит, правильная, это значит та, которая имеет реальный вес и капитал, а не бездельницы, подавательницы левого розового носка, которые тихо грызутся между собой за место подавательницы правого черного. Ты тоже во всем этом участвуешь? Тихо потребовала ответа старшая жена. Я тебе больше скажу, я это возглавляю. И с намеком повертел перед собой ладонь с печаткой. Ты, ахнула Света, но, Михтель, они же опора трона. Пойдем, увлек обеих девушек в тихий уголок. Это, с позволения сказать, опора трона, уже 10 лет его активно расшатывает. Помнишь Малику? Какую Малику? Малику С9, похожую на красавину, да, не похожа она на нее, опять тебе говорю, зато вот с этой, вытянул со стола с документами карточку, очень даже похожа, это же Ольга Михтель, жены потянули фотографию каждая к себе, но Света оказалась тверже в своем желании.